Глава 4. Так отвечал Элифас из Тимана. «Может быть, мои слова тебя ранят, но как тут смолчать? Бывало, сам ты вразумлял многих и возвращал силу рукам ослабевшим. Немощного твои слова подкрепляли, и споткнувшегося ты поддерживал. Теперь случилась с тобой беда, и ты поник. Коснулась тебя, ты в смятении. Не страх ли Божий дает тебе уверенность и непорочность твоих путей, надежду? Вспомни, погибал ли кто безвинно? Где честные люди пропадали? Видел я, кто в борозды греха сеет горе, сам его плоды пожинает. Гибнет он от Божьего дыхания, исчезает от дуновения его гнева. Львы рычат в полный голос, но вырваны у львят зубы. Погибает лев без добычи, и разбегаются детеныши львицы. Известно мне стало тайное слово, ухо мое уловило шепот среди тревожных ночных видений, когда крепким сном спали люди. Охватили меня дрожь и ужас, до костей пробрали, дух мне в лицо повеял, и волосы встали дыбом. Он был здесь, но не различил я облика, предо мной только смутный образ. Тишина, и услышал я голос. Бывает ли человек прав пред Богом? Кто чист пред Создателем? Даже слугам своим он не доверяет, даже в ангелах находит изъяны, а тем более в тех, кто обитает в домах из глины, стоящих на песке, и кого прихлопнуть легче моли. Утром были, а к вечеру пропали. Не заметишь, как сгинут навеки. Стоит выдернуть из них жилу, умрут непричастные мудрости.